«Что такое?» — спросила она. В течение своей карьеры Лепский не раз приходилось разыгрывать с управляющими. Он отлично знал, как это надо делать. «С этой старой рожей, — подумал он, — следует беседовать тихо». Он приподнял шляпу и показал свой значок. «Полиция, мисс», — сказал он, — «мне кажется, что вы сможете нам помочь». Мисс Ватсон поморгала глазами перед значком, потом, подняв глаза, нахмурила брови. «У меня здесь никогда не бывает неприятностей», — заявила она и хотела закрыть дверь. «Разговор идет не об этом, мисс. Я ищу мисс Джасси». Лицо мисс Ватсон сделалось красным. Она с возмущением воскликнула: «Эту воровку? Она ушла. Ушла 8 дней назад. Да, 8. Хорошо, что избавились». Лепский прислонился к косяку двери и этим воспрепятствовал мисс Ватсон закрыть дверь. «Воровка? Я этого не знал. Что вы такое говорите?» «Вы из полиции и ничего этого не знаете», — презрительно бросила мисс Ватсон. «Если бы я и старался знать все, что делается в городе, мне не хватило бы жизни», — возразил Лепский. «Что же произошло?» Мисс Ватсон не без злорадного удовлетворения рассказала ему эту историю. «А потом кузина из Техаса пришла 4 дня назад, чтобы забрать ее вещи. И отлично сделала», — закончила управляющая. «Кузина?» «Вот именно. Приятная такая молодая дама. Она сказала, что увезет с собой Нону в Техас». «Она назвала вам свое имя?» «Шейла Мессон», — ответила мисс Ватсон после долгого размышления, так как ей этого не хотелось говорить. «А вы спросили у нее адрес?» «Нет, а на что мне ее адрес?» «Вы можете описать мне ее?» — спросил Лепский, доставая из кармана свою записную книжку. «Она блондинка, голубые глаза, красиво, если хотите. Одета она была неважно, в мини-юбке. Если бы у меня была дочь, которая позволила бы себе прогуливаться в таком виде, она бы получила удар в одно место», — заявила мисс Ватсон с угрожающим видом, скрестив руки на груди. Лепский, большой любитель мини-юбок, проворчал: «А ее возраст? О, я не знаю, примерно 22-23 года». Лепский задал еще несколько вопросов, уверенный, что вытянул у этой женщины все сведения, которые она могла сообщить. Потом приподнял шляпу и пошел к своей машине. Он доехал до первой закусочной и оттуда позвонил в окружной госпиталь. Ему позвали инспектора Олсена. «Послушай», — сказал ему Лепский, — «пойди к Шерману и спроси у него, не знает ли он, есть ли у Ноны Джасси кузина из Техаса. Ее зовут Шейла Мессон. Вы слушаете меня?» Он слышал шумное дыхание своего подчиненного. Олсен ответил, что слушает. «Вы случайно не сунули там руку под юбку этой санитарки, что так громко дышите?» — спросил Лепский. «Ох, что вы такое говорите?» — возмутился Олсен. «Ее даже здесь нет со мной». «Что, нет успеха? Ну хорошо, теперь хорошенько послушайте. Поднимитесь к Шерману и спросите у него, есть ли у Ноны Джасси кузина. Знает ли он ее имя или слышал ли что-нибудь о ней?» Лепский заставил его 3 раза подряд повторить имена, чтобы убедиться, что Олсен хорошо его понял. Потом он сказал Олсену, что будет ждать его ответа по телефону. «Этот Шерман говорит, что у Ноны нет никакой кузины. У нее совсем нет родственников. Вы что, смеетесь надо мной?